You better come to my kitchen, to the motherfucking shit. You better come to my house, to the motherfucking what? You better come to my room. You better come to my home. You better stay in my walls, in my home, everywhere, every time, when I go, when I go. I have to fuck every day with this fucking записывающее устройство. To fuck my mind and in my mind. It doesn't help me to live вообще. Я не знаю, зачем я тут вообще тут карандаши. Я не понимаю, зачем он нужен здесь. И никогда он не поймет, зачем он нужен здесь. И я куда? И я зачем? И я потом. И мы здесь. И я не знаю. Полиграф Маш! А, подожди.